Глава четвертая. «Ничего здесь не трогать», — машинально сказал Алексей, шагнул назад к минивену и Даше в грязном пальто. «Я сам позвоню в полицию». «А разве вы сначала не осмотрите место происшествия?» — удивленно спросил начальник охраны. «Давно уволился из органов? В каком звании?» — оценивающе посмотрел на него Алексей. «Старлей, 2 года участковым проработал, да писанина измотал, не потянул». «Понятно, как зовут?» «Саша». «Все, что мне надо, я уже увидел, Саша, да и времени до приезда коллег у меня еще много. Бывших коллег». Поправился он и стал звонить в полицию. Вечером Москва, как всегда, стояла в пробках, и даже с мигалкой пробиться через них было непросто. Возможно, что Сажен приедет быстрее полиции и генеральских с полковничьими погон, которым обязательно доложат о происшествии. Алексей быстренько подсчитал, кто сегодня дежурит, и пришел в уныние. Худший из возможных вариантов. Маканин работал в управлении недавно, но был как раз из тех, кого двигала мохнатая лапа. И кто ненавидел удачливых, коим Маканин относил взорвавшегося старпера Леонидова. И был несказанно рад, когда тот ушел в отставку. Но выбора у Алексея не было. «Все, работаем», — сказал он, сделав звонок. «Кто его нашел?» «Я!» Поспешно шагнул вперед парнишка лет 20 с коротким ежиком волос на круглой, как шар, голове. Вышел на улицу покурить, почудилось, что кричали. «Где ты курил?» — остановил его движением руки Алексей. «Там!» — парень махнул рукой на главный вход. «На крыльце!» «Ого, у тебя такой чуткий слух! Ветер воет здесь, ведь как в трубе!» «Но я слышал крик!» «Тебе могло показаться!» «Пойми, это может быть важно! Мы сейчас устанавливаем время у... происшествия», — тут же поправился он. «Тукаев, похоже, упал с большой высоты. Точно скажет экспертиза, от чего именно он умер. Но на первый взгляд похоже, что хан разбился. Характер повреждений, положение тела, отсутствие на теле колото-резанных ран». «Вы когда это успели разглядеть?» — удивился начальник охраны. «Поработай опером с моё», — буркнул Алексей. «Итак, ты якобы услышал крик». Он вновь развернулся к парнишке. «Дальше. Решил проверить, не случилось ли что. Не замерз?» «Что?» «Холодно, а ты был одет в одну только форму». Он намеренно старался сбить парня с толку, иначе его показания станут заезженной пластинкой, которую можно списывать как бракованную. «Так ведь еще не зима», — смешался свидетель. «Я подумал, что быстро обернусь. Подошел, а он тут лежит». Парень с опаской покосился на мертвого хана. «Ты его узнал?» «Да, не сразу», — поправился парень. «Когда поближе подошел. Костюмчик у него приметный». «Вы с Тукаевым сегодня виделись, раз ты запомнил его костюм. Я обедать ходил». «В 3С? Что вы, там круто, в кафешку на первом этаже. Мы у лифта столкнулись. Тимур Хафизович из него выходил, а я как раз шел в кафе». «Странно. Ты дважды с ним сегодня столкнулся в самых неожиданных местах». «Ладно, продолжай». «Почему это неожиданных? Я в обеденный перерыв, что, перекусить не могу?» «А что было Тукаеву делать на первом этаже?» «Он был в костюме, значит, офис покидать не планировал. Шел в один из департаментов? Куда и к кому? К Герберу или к Кочаряну?» «Это так, мысли вслух». «Итак, ты нашел Тукаева. Кому позвонил?» «Начальнику охраны». Парень выдохнул с облегчением. Он уже и сам запутался и рад был перевести стрелки. Алексей повернулся к начальнику охраны. «Саша, ты пришел лично убедиться в смерти одного из топ-менеджеров или сразу позвонил Сажену?» «Сначала проверил информацию». В отличие от простого охранника, бывший участковый говорил сдержанно и по существу. Он прекрасно понимал, что в эти первые минуты многое решается. «Сколько времени ушло на проверку?» «Минут 7». «Пункт наблюдения находится на -1 этаже. В дата-центре?» «Там мое место работы», — уклончиво ответил начальник охраны. «Я поднялся на 1-й этаж, вышел на улицу, убедился, что Тимур Хафизович мертв, и позвонил Дмитрию Александровичу. А тот велел вызвать вас». «Время смерти с открытой датой», — вздохнул Алексей. «Непонятно, был крик или нет. Проведем следственный эксперимент. Даша, иди к главному входу». «Зачем?» «Будешь стоять и слушать». Пока Даша шла на позицию, Алексей сказал одному из охранников. «А ну-ка, подай голос». «Не понял». «Достаточно, теперь ты». Он посмотрел на другого ростом пониже и в плечах пожиже. «А при чем тут я?» «Стоп, на позицию». Он кивнул на мертвое тело. «Стань там, в паре шагов, ближе к стене, еще ближе. Стоп, к телу не приближайся». «Почему?» «Делай, что говорят». Мужик с опаской сделал пару шагов назад. Алексей обернулся, Даша на месте. «Кричи!» — велел он охраннику, чей тембр голоса показался Алексею подходящим. «Эй!» — крикнул тот. «Не эй, идиот!» — чуть не вырвалось у него. «Кричи, а!» — громко кричи. «Как будто ты падаешь с крыши!» «А-а-а!» — заорал охранник. «Стоп, одного раза достаточно». Он махнул рукой Даше, возвращайся. «Ну что, слышала что-нибудь?» — спросил он у Белоснежки, когда та приблизилась. «Нет», — честно ответила та. «Но я слышал крик!» — возмутился парнишка, который нашел хана. «Ты погоди, пока об этом операм говорить. Пусть сначала эксперты поработают. Может, это оттуда кричали?» — он кивнул на стройку. Строители между собой переговаривались или крановщика выкликали. Не факт, что кричал именно потерпевший. Алексей посмотрел на часы. Чего гадать? В БУЗе на 100% повсюду видеокамеры, и в лифте, который поднимал хана на крышу, тоже. У них там, похоже, находится настоящая переговорная, где нет прослушки, и трудно будет расшифровать разговор, если его подцепить с жучка. Хан отправился на встречу в секретную переговорную, где его и подкараулил убийца. Не сам же он упал. Парапет на крыше невысокий, но чтобы через него перевалиться, надо хорошо постараться. Вряд ли это сойдет за несчастный случай. Тем более за суицид. Хотя и доказать обратное будет сложно. Что это было убийство? А главное, надо ли это полиции? Первыми приехали все-таки из главка. Увидев его, Маканин сморщился. «Жмурики к тебе так и липнут». «Мы разве пили на брудершафт? Я старше тебя и по возрасту, и по званию». «Щенок!» — чуть не вырвалось у Алексея. «А ты больше не при делах». Маканин был до предела наглый из-за мохнатой лапы, которая его двигала, и развязный. Этакий крутой парниша, у которого все схвачено, и которому раскрыть убийство не сложнее, чем разгрызть орех. Но увидев труп, Маканин словно споткнулся. «Че за кент?» «Наш клиент, похоже». Он нагнулся над татуированной рукой. «Ага, криминальный авторитет Тукаев по кличке Хан». «Ну дела...» Маканин распрямился и полез за мобильником. «Во не будет!» Алексей устало прикрыл слезящиеся от холодного ветра глаза. «Начальство не торопится, как видно», — сказал он. «Так что время у тебя есть, умник. Устанавливай оцепление и работай. Без подсказок обойдусь». «Кто его нашел?» — повернулся к охранникам и Даша Маканин. «Я», — шагнул вперед ежик. «Начинается», — подумал Алексей. «Хорошо, что я его подготовил». Он обернулся и невольно втянул голову в плечи. К ним размашисто шагал Сажин. Подойдя, руки не протянул, кивнул сухо и, щурясь в темноте, стал разглядывать труп хана, словно пытаясь поверить в его смерть. «Зол на меня. А я что, охрану к каждому приставлю? И вообще, я здесь работаю второй день». «Вы кто такой?» — сунулся было к Сажину Маканин. «Отойдите за оцепление». Сажин смерил его взглядом с головы до ног и спокойно ответил. «Это моя территория». «И человек мой», — он кивнул на труп. «Это не дает вам права мешать нашей работе». «А ты работаешь?» — насмешливо спросил Сажин. «Я думал, права качаешь». Маканин побагровел от злости. «Посторонним отойти за оцепление!» — рявкнул он. Где-то завыла сирена. Алексей понял, что основные силы на подходе. Здесь скоро начнется столпотворение. «Ты смотри, какая борзая пошла молодежь!» — усмехнулся Сажин. «Лёша, он из этих, он из сытых, он из тех!» — процитировал Высоцкого Дмитрий Александрович. «Именно!» — кивнул Алексей. «Тогда понятно. Хана не вернешь. Давай поговорим, пока этот борзый работает!» Презрительно сказал Сажин. «Я никого не отпускал!» — заорал Маканин. «А мы за адвокатом», — злорадно сказал Алексей. «Допрашивать наших сотрудников ты будешь в его присутствии». «Молодец!» — взгляд Сажина потеплел. Маканин понял, что орех не по зубам, и отступил. В лифте они с Сажиным мрачно молчали. Алексей чувствовал себя виноватым. «Надо позвонить жене», — подумал он. «Похоже, что сегодня я и вовсе вернусь под утро». «Лёня уже едет», — устало сказал Сажин, когда они вышли из лифта на третьем командирском этаже. «Надо же так случиться. Именно сегодня у них с Алисой юбилей. Они расписались в ноябре. Разумеется, я дыма на весь день отпустил. Хотелось сделать дочери подарок». «Ты его из ресторана выдернул?» — осторожно спросил Алексей. «Угадал, развернул на полпути. Там пробка в центре огромная, он долго будет ехать». «Ничего, Алиса девочка понимающая». «Одна в ресторане, свечи, шампанское и все такое», — усмехнулся Сажин. «Даже я бы на ее месте не понял». Алексею стало стыдно. «Ладно, все уже случилось», — примирительно сказал Сажин и крикнул. «Даша!» Она осталась внизу. «Зачем?» «Затем, что ей не велели подниматься наверх». «Нашел время шутить. А кто нам кофе сварит?» «Сажин, девочка просто растерялась. Она не каждый день видит трупы». Дмитрий Александрович, не слушая его, набрал номер. «Идем», — он кивнул на дверь в свой кабинет после коротких переговоров с секретаршей. «Кофе скоро будет». Войдя, он включил свет и сел во главе стола. Алексей все еще топтался в дверях. «Что стоишь? Садись!» — Сажин кивнул на пустое кресло. «Рассказывай». «На что рассказывать? Я весь день сидел здесь, работал с личными делами». «Много наработал?» «Есть кое-что», — скромно сказал он. «Неужто нашел компромат?» — подался вперед Сажин. «Нашел, а Хана проморгал». «Твоя версия, что случилось?» «Он поднялся на крышу, в переговорку, и там его подловили». «Хана? Не верю». «Значит, нападение было внезапным». Хан доверял человеку, с которым назначил встречу. «Это один из сотрудников Бузы?» «Конечно». «Исправление?» «Похоже, что да». «Или кто-то кроме них знал о твоей секретной переговорке?» «Нет, туда доступ только через мой кабинет или с четвертой кнопки лифта, которая работает только у топ-менеджмента. По их персональным пропускам». «А что, есть четвертый этаж?» «Номинально есть, так же, как и минус первый». «У Суви есть такой допуск?» «Да». «Почему?» «Ты меня что, допрашиваешь?» — рассердился Сажин. «Устанавливаю круг подозреваемых». «Проще дождаться Лёни и получить у него записи со всех видеокамер». «А без него этого сделать нельзя?» «Нет», — резко ответил Сажин. «Все, что происходит в Бузе, я могу доверить только Лёне, особенно минус первый и четвертый этажи». «Значит, будем ждать Леню». Они замолчали. Через минуту открылась дверь в кабинет. «Кофе подавать, Дмитрий Александрович?» — робко спросила Даша. «Конечно, о чем ты спрашиваешь?» — раздраженно ответил Сажин. «Она замужем, нет?» — спросил у него Алексей, когда Даша скрылась за дверью. «Ты что, приударить решил за моей секретаршей?» — насмешливо спросил Дмитрий Александрович. «Я просто намекаю, что девушку, возможно, дома ждут». «Ничего, подождут». Сажин откинулся на спинку кресла. «А ты изменился», — задумчиво посмотрел на него Алексей. «У тебя появились замашки диктатора. Я, кажется, начинаю понимать, что именно происходит в Бузе». «Ну и...» — насмешливо посмотрел на него Сажин. «Ты создаешь армию. 3С — 300 спартанцев. 10 бригад. У тебя 300 бойцов, Сажин. Решил вернуть лихие 90-е?» «Долго думал?» «Нет. Подозреваю, что после недавних событий у тебя появятся большие проблемы». «Хана больше нет. А кандидат на его место есть?» «Как я понял, этого никто не ждал. Внезапная атака». «Возможно, Хана приказали ликвидировать. Твои вчерашние переговоры увенчались успехом?» Сажин нахмурился. Отвечать он, похоже, не собирался, они молча ждали кофе. Он появился вместе с Леней. Ему каким-то чудом удалось прорваться через пробки в центре. «С юбилеем!» — пошутил Алексей, пожав Дымову руку. «Да какой там юбилей?» — махнул рукой тот. «У нас даже свадьбы не было. Когда поняли, что Алиса беременна, пошли в ЗАГС и расписались. Так что дата не круглая, просто мне хотелось, чтобы Алиса отдохнула». «Ты ей звонил?» — напряженно спросил Сажин. «Звонил», — Леня тяжело вздохнул. Она, как всегда, все поняла. «Ужин отменен, няня отпущена. У меня умная жена. Сначала дает сделать дело, а потом начисляет штрафные баллы. Выяснение отношений у меня впереди». «Я с ней поговорю», — нахмурился Сажин. «Дело серьезное, Леня. Хан убит». «Я в курсе», — коротко ответил тот. «Какие мои действия?» «Нам нужны записи со всех видеокамер. Похоже, Хана столкнули с крыши». «Из переговорки?» «Да». «С какого часа по какой вам нужны видеозаписи?» «Лёша», — повернулся к нему Сашин. «Время смерти точно не установлено. Парнишка, который нашел Хана, утверждает, что в начале седьмого услышал крик». «Я проверил, ему могло показаться. Я видел Хана в обед, мы перекинулись парой слов. Но не думаю, что он лежал там с обеда. На него бы обязательно наткнулись». «Короче», — поморщился Сажин. «Погоди, батя», — остановил его Леня. «Алексей старается уменьшить объем работы. Мы больше времени сэкономим, если выслушаем его». «Не буду спорить», — Сажин откинулся на спинку кресла. «Полагаю, все случилось, когда стемнело», — продолжил свою мысль Алексей. «Леня, собери со всего офиса видеозаписи часов с 5 до 7:15. Биткоин, Волков еще здесь?» «Я никого не отпускал», — пожал плечами Сажин. «В БУЗе объявлено чрезвычайное положение». «Тогда вызови Волкова. Нам понадобится программа обработки данных. Мы должны отследить все перемещения членов правления в период с 5 до 7. Нам нужен опытный программер, записи со всех камер и...» «И твои мозги», — усмехнулся Сажин. «Рабочего материала столько, что я уверен, имя убийцы ты назовешь мне сегодня». «Завтра», — улыбнулся Алексей. «Я полагаю, мы здесь и заночуем». «Все понял», — кивнул Леня и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Хорошо иметь такого зятя», — насмешливо сказал Алексей. «За ним как за стеной, да?» «Ты мне что-то хотел сказать наедине?» — вопросительно посмотрел на него Сажин. «Я разбирался с личными делами и кое-что выяснил. Один из членов правления скрывает от тебя компромат. Насколько он важный? Этим можно шантажировать, и, скорее всего, шантажируют». «Как ты об этом узнал?» «Тени прошлого, Сажин, узнал лицо на фотографии, хотя далось мне это не сразу и с огромным трудом. Столько лет прошло», — он невольно вздохнул. «Кто?» — в упор спросил Сажин. «Я не хочу бездоказательно обвинять человека. Если я не прав, а ты утратишь к нему доверие, как мы будем работать дальше?» «И что ты предлагаешь?» «Давай поступим так. Я пишу имя на твоей визитке. Ты, не глядя, запираешь ее в сейф. Потом мы смотрим видеозаписи и проводим тщательное расследование. Выясняем, кто поднимался в лифте на 4-й этаж до Хана, в одно время с ним и чуть позже. Я опять называю тебе имя. Ты достаешь из сейфа визитку и сравниваешь. Если имена совпадают, убийца найден». «Согласен, пиши». Сажин достал из портмоне визитку. Алексей оценил ее скромность. Соломенного цвета картон и простейший шрифт. Один только титул. «Президент общественной организации «Будущее за нами». Он перевернул визитку и написал имя, после чего Сажин встал и открыл сейф. Алексей положил туда визитку так, чтобы его запись была не видна, и закрыл тяжелую дверцу. Сажин молча подошел и, закрыв сейф широченной спиной, набрал код. «Дай-ка угадаю», — пошутил Алексей. «Год рождения Дарьи Витальевны или Алисы?» «Ты всех членов моей семьи перебери», — буркнул Сажин. «Может, и угадаешь». «Мне не нужны твои секреты», — улыбнулся Алексей. «Хочешь сказать, своих хватает?» — пристально посмотрел на него Сажин. Алексей тяжело вздохнул. «Звони биткоину. А если это он убийца?» «Тогда мы это поймем».Волков заметно нервничал. Они догадались об этом по румянцу, который парень не смог скрыть. Сосуды у него были расположены слишком уж близко к коже, которая была тонкая, как у девушки. Поэтому, вспыхнув, Щеки долго не гасли, а волнение этот румянец лишь усиливало. «Добрый вечер, Дмитрий Александрович!» — сдержанно поздоровался Биткоин. «Проходи, садись». Павел сел и чуть поёрзал в кресле. Алексей это отметил. Тоже признак волнения. «Ты, конечно, в курсе, что погиб Тукаев», — начал он раскручивать Биткоина. «Все об этом знают», — осторожно ответил тот. «Ты с ним сегодня виделся?» «Мельком. Он заходил в ресторан, а я уже пообедал и шёл к себе на этаж. Я не пользуюсь лифтом, только время терять». «Зачем ты это сказал?» — подался вперёд Алексей. «Я ведь тебя не спрашивал». Волков смешался и вдруг огрызнулся. «Вы на меня весь день наезжаете, а я ничего не делал!» «Тогда почему ты так нервничаешь?» «Так ведь Хана убили, психанёшь тут!» «Скажут, я виноват, не отследил. А у меня не было такого задания. Камеру слежения на каждого большого начальника прицепить. Откуда я знал, что такое случится?» «Атака была внезапной», — согласился Сажин. «Что показательно, накануне состоялись важные переговоры, в результате которых Бузаза получила влиятельных союзников. Все уже практически сложилось, и вдруг убивают координатора. Это... опа!» — вырвалось у Сажина. «И как из нее выбираться, я пока плохо себя представляю. Хотя я, конечно, справлюсь, но мне нужно знать, кто его убил». «Чем я могу помочь?» — напряженно спросил Биткоин. «Когда расшифруют записи с видеокамер, составь график передвижения каждого, кто имел доступ на четвертый этаж», — сказал ему Алексей. «Хорошо», — с явным облегчением кивнул Волков. «Больше вы с Ханом не виделись, кроме как в ресторане? Не разговаривали?» «Ну о чем?» — слегка удивился Павел. «Он ведь в компах не шарит». «Ну мало ли, может, он спускался в дата-центр. И потому что не шарит, позвал с собой тебя». «Что Хану делать в дата-центре?» Еще больше удивился Биткоин. «Я просто задаю наводящие вопросы». «Не понял», — Павел еще больше покраснел. «Ко мне что, какие-то претензии?» «Тукаева предположительно столкнули с крыши», — внимательно посмотрел на него Алексей. «А туда имеют допуск лишь топ-менеджеры». «Я не был сегодня на крыше», — возмутился Волков. «То есть ты весь день находился на своем рабочем месте?» — уточнил Алексей. «Это что, допрос?» — взвился Павел. «По какому праву вы меня подозреваете?» «Успокойся, дурашка», — ласково сказал ему Сажин. «Сейчас всех будет допрашивать полиция. Так что ты на кошках-то тренируйся». «Не был так не был. Все видеозаписи сейчас изымут. И тот, кто кроме Хана поднимался с 5 до 7 на четвертый этаж, рано или поздно будет вычислен». «Я там не был», — резко ответил Павел. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» Так же ласково спросил Алексей. «Нет». «Уверен? Я же не знал, что его убьют». «Не понял». Они с Сажином переглянулись, и тот подался вперед. «Поясни, Паша, что ты имел в виду? Что значит «не знал»?» «Да ничего я не имел». Биткоин напрягся и побагровел. Теперь его щеки были свекольного цвета. «Я не виноват, честное слово». По-детски законючил он. «Отпусти его», — взглядом посоветовал Сажину Алексей. Дмитрий Александрович нахмурился, но замолчал. Откинулся на спинку кресла и стал изучать опущенные жалюзи, словно пытаясь отыскать на них невидимые узоры. «Тебе предстоит серьезно поработать», — мягко сказал взъерошенному Биткоину Алексей. «Нам необходимо выяснить все передвижения членов правления в период с 5 до 7:15. Это пожалуйста». «Включая тебя». «Я-то тут при чем?» — опять занервничал Павел. «Я же сказал, что весь день был у себя». «А чего тогда кипятишься?» — миролюбиво спросил Сажин. «Не виновен, значит, флаг тебе в руки. Будешь работать здесь. Как только вернется Леня с флешкой, садись за комп и вперед». «Да, я и сам могу взять эти записи», — Биткоин понял, что сказал лишнее, и осекся. «Вот они, крутые программеры», — усмехнулся Алексей. «И как их взять за ропу, а, Сажин?» Мальчишка везде уже влез, не дожидаясь Дымова и санкций на взлом системы. «Это ведь его карманная фирма. Буза, которую ты, Дмитрий Александрович, считаешь своей». «Куда я не лез?» — сморщил курносый нос Биткоин. «Чего вы до меня докопались?» «Ладно, иди», — кивнул ему Алексей. «Попей кофейку, ночь будет долгой. Нам с Дмитрием Александровичем надо посекретничать». Биткоин все так же обиженно сопя носом ушел. «Это он?» — в упор спросил у Алексея Сажин, когда за сисадмином закрылась дверь. «Он был сегодня на крыше», — задумчиво сказал Алексей. «Очень уж рьяно Павел это отрицает. А вот зачем он поднимался в секретную переговорку?» «Скажи лучше, зачем ты его отпустил?» — сердито спросил Сажин. «Мы его почти дожали». «Ошибаешься. Мальчишка ушел бы в несознанку, потому что он, похоже, влез в систему, не дожидаясь, пока его прихватят. Хорошо, если он стер только себя». «Вот ведь влипли. Форс-мажор, Сажин. Твой сисадмин либо сам замешан по уши, либо кого-то покрывает». «И что делать?» «Действовать по старинке», — пожал плечами Алексей. «Ходить по отделам, спрашивать, сопоставлять, ловить на нестыковках в показаниях. Полиция этого делать не станет. Они изымут записи с видеокамеры, недолго думая, задержат того, кто поднимался на четвертый этаж в период, когда оттуда с крыши слетел Хан. Как только получат заключение экспертизы, надо установить время смерти как можно точнее. Но после разговора с биткоином, я боюсь, моим бывшим коллегам ловить нечего. Системы видеонаблюдения успели поработать. Это теперь фальшивка, Сажин. Записи с видеокамер в лифтах». Сажин встал. Он был зол. «Что происходит в моей бузе, а? Полгода не прошло, а уже начались проблемы. Мы еще толком и сделать ничего не успели, как ударили в самое уязвимое место. Остальным несложно найти замену, но только не Хану. Он был моим...» Дмитрий Александрович запнулся. «Нет, не другом, конечно. Мы слишком разные. Правой рукой. Нас многое связывало. Своего рода кодекс чести. Я знаю, тебе смешно это слышать, но Хану я доверял, потому что он знал, чем обязан мне». «Сажин, не стоит так уж доверять блатным», — тихо сказал Алексей. «Поверь, у меня криминального опыта гораздо больше». Хан был далеко не в восторге от того, что за ним долг. «И не деньги, жизнь. Такие долги тяготят. Уверен, что Хан искал способ с тобой рассчитаться. Я обещал тебе к утру назвать имя убийцы, но после разговора с биткоином попрошу отсрочку, потому что записи из лифта либо подкорректированы, либо уничтожены. Почему Павел это сделал, я выясню». «Ты именно на Волкова откопал компромат?» — в упор спросил Сажин. «Да, все дело в Ямахе». «В мотоцикле?» — удивился Дмитрий Александрович. «Езда на сумасшедшей скорости до добра не доводит», — вздохнул Алексей. «Но парень это понял слишком поздно».